0008. Кукушка. Вскоре после шторма тропа, по которой они шли, снова свернула к морю и вилась теперь меж пологих холмов, что тянулись параллельно воде. Земля намокла, ее прорезали узенькие траншеи, промытые ручейками, и шагать по этой вновь засеянной почве было почти что радостно. Впереди вырисовывались зеленые очертания острова, освещенные темно-золотыми лучами заходящего солнца. Небо очистилось, никаких непонятных явлений на нем не наблюдалось, но теперь они шли через мир разбитых вещей, полуразрушенных силуэтов, отчетливо видимых на фоне мерцающего горизонта. «Что же здесь произошло?» — спросила кукушка, так, словно он должен был это знать. «Может быть, и должен». Контроль не ответил, он какое-то время молчал, словно не доверял больше словам. Или же начал ценить тишину, будто в ней и крылся ответ. Но здесь действительно произошло что-то очень плохое. Выискивая тропу, где не надо было продираться сквозь густые заросли тростника и колючие кактусы, они то и дело натыкались на следы кровавой бойни. Следы шин в грязи, раздавленный ими одинокий ботинок. Во влажной траве тускло поблескивал ствол автомата. Свидетельство перестрелки, которая началась и быстро закончилась. Сорванные и разодранные в клочья палатки. Ясно, что контроль их обитателей над этим лагерем потерян. «Шторм не мог нанести такой урон», — заметила она. «Странно, кто же они были, эти люди?» И снова нет ответа. Они поднялись на вершину невысокого холма. Внизу валялись обломки грузовика. Два джипа. Один выгорел почти полностью. Проржавевший насквозь гранатомет. Все это постепенно зарастало мхом, сорняками и вьющимися растениями, погружалось в их зеленую массу. Тут и там виднелись пожелтевшие кости в обрывках полинялой зеленой униформы. Единственным запахом, царившим здесь, был сладковатый аромат пурпурно-белых полевых цветов, кивавших своими головками под порывами ветра. Это умиротворяло. Она немного успокоилась. И вот, наконец, контроль заговорил. «Это никак не могут быть военные, оказавшиеся запертыми в зоне Х, когда она расширилась, если только зона не ускоряет процесс разложения». Она улыбнулась, обрадованная звуком его голоса. «Да, похоже, давно это было». Но ее куда как больше интересовала другая особенность раскинувшегося перед ними пейзажа. Пляж и земли, примыкающие к нему, пострадали от некоего катастрофического бедствия. Земля взрыта и вздыблена, на берегу образовалась огромная воронка, наполненная водой, а окаймленная травой почва за ней хранила глубокие следы волочения. Или то были свидетельства ускорившейся эрозии. Казалось, что где-то там, дальше, затаилось гигантское чудовище, готовое ринуться в атаку на берег. Он указал на огромные выбоины. Кто это сделал? Торнадо? Нечто, вышедшее из моря, или то, что мы видели в небе? Обрывки маленького оранжевого флажка, воткнутого в землю, рядом с разрушенными палатками, трепетали на ветру. «Я бы сказала, очень сердитое нечто», — заметила она. Занятно. Чуть дальше, на берегу, они нашли лодку, спрятанную под грудой тростника. Грибную лодку с веслами, стоявшую выше отметины самого высокого уровня прилива. Судя по всему, она простояла здесь довольно долго, словно дожидалась именно их. Кукушка сразу загрустила, занервничала. Возможно, это суденышко оставили для биолога, а нашли его они. Или же до острова так никто и не добрался, и лодка служит тому доказательством. Впрочем, не важно, что все это означает. Важно другое. Теперь у них есть способ переправиться. «Времени у нас достаточно», — сказала она. «Хочешь переправиться прямо сейчас?» — недоверчиво спросил контроль. Может быть, это было глупо, но ей не хотелось ждать. У них оставалось еще около часа дневного света и еще немного сумерек до наступления настоящей тьмы. А ты бы предпочел заночевать здесь, среди мертвецов? Она знала, что последнее время он почти не спал, что у него начались галлюцинации. Падающие звезды превращались в белых кроликов, в небе их было полным-полно, между прыгающими их телами мелькали темные прогалины. Он боялся, что сознание играет с ним злую шутку, скрывая нечто куда более тревожное. «А что, если это пришло сюда с острова?» Она тут же парировала. «А что, если это прячется прямо сейчас у нас за спиной, в болотах и зарослях? В такой лодке можно выйти в море, и время у нас есть. А тебе не кажется подозрительным, что эта лодка будто специально нас здесь поджидает? Может, нам просто повезло, первый раз за все время? А вдруг кто-то выпрыгнет из воды? Тогда сразу повернем назад, очень быстро. Смелый шаг, кукушка, смелый шаг». На самом деле, она очень боялась, только совсем другого. Ко времени, когда они отчалили, за длинной береговой линией и песчаными дюнами уже начало садиться солнце. Вода отливала темным золотом, небо сияло темно-розовым, окаймленное по краям серо-голубыми полосками сумерек. Над головами пролетали пеликаны, крачки выписывали в воздухе остроугольные математические равенства, а чайки вели себя более прагматично, выискивая рыбу в воде, паря в потоках встречного ветра. Весла, шлепающие по воде, оставляли в ней маленькие золотистые водовороты, кружащие и тут же исчезающие под напором течения. Кукушке казалось, что нос лодки, рассекающий световые пятна на воде, тоже отличался каким-то туповатым прагматизмом, словно в том, чем они занимались, и заключалась теперь вся суть. Но синхронность движений при гребле постепенно успокоила ее. Они должны грести к острову, оказаться именно там. И на время ее оставили тревожные мысли о том, что на острове они вполне могут найти биолога и ее мужа, увидеть их лицом к лицу. Она поднимала и опускала весло. Хорошо, что хоть на время они затерялись здесь, в море. Впереди простиралась длинная и широкая полоса растительности. Это и был остров. С такого расстояния он казался неровным, каким-то выщербленным. Наверное, из-за нескольких высоченных дубов и сосен, а также искривленного шпиля маяка, которые высились на горизонте. Запертый между тихим неподвижным небом и волнующимся морем, остров мерцал и переливался в отдалении. Очертания его искажали столбы дрожащего воздуха, точно он испускал тепло. Между ними почти никаких препятствий, если не считать крохотных скалистых островков с чудом укоренившимися в камнях соснами, чьи ветви искривились от ветра. Силуэты этих форпостов имели продолжение в виде растопыренных и шишкастых пальцев, устричных отмелей. В серо-черную их линию временами врезались ярко-белые вкрапления мертвых раковин, расклеванных птицами. Они не разговаривали даже тогда, когда нужно было немного подправить курс, свернуть к западу, чтобы избежать отмелей или прибоя, бьющегося о скалы. Волны так и перелетали через корму, и грести приходилось изо всех сил. Лишь изредка до нее доносилось его ворчание, его тяжелое, но равномерное дыхание, слабое постукивание весла об обшивку, когда контроль немного сбивался с ритма. Сквозь соленый морской бриз она чувствовала запах его пота, острый и не такой уж и неприятный, даже напротив. То был запах человека, работающего тяжело и на совесть. Она чувствовала, как напряглись мышцы ее рук, особенно предплечий, когда она заводила их за спину. Потом будут ныть, но это приятное ощущение, свидетельствующее о том, что все, что она сделала, было реальным. Меж тем смеркалось, и море разливало свое золотое сияние, и угольно-черная тень лодки временами сливалась с синеватым исподом волн, а розово-красное небо на западе испещряли теперь полоски и пятнышки темно-пурпурного оттенка. С наступлением сумерек от груди словно отлегло, и грести она стала еще сильнее и непринужденнее, так что контроль обернулся взглянуть на нее, и на лбу у него прорезалась морщина удивления. Она чувствовала на себе его взгляд, читала в нем одобрение, но старалась не обращать внимания. Разрушенный маяк вставал им навстречу на фоне темнеющего неба. Пусть разрушенный, исковерканный, побитый эрозией, штормами и ветрами, он все еще служил им ориентиром. В нем, казалось, до сих пор теплилась жизнь. Было нечто благородное в этом сооружении, как и в холодных тенях, отбрасываемых деревьями. Мысль о том, что это место до сих пор существует, наполнила ее и радостью, и грустью одновременно. Странное чувство. Интересно, испытала бы то же самое биолог, окажись она здесь? Нет, вряд ли, подумала кукушка. Биолог в первую очередь увидела бы то, что окружало маяк. Чуть менее темная полоска воды между островом и морем плавно перешла в причал, вернее, его перекошенные развалины, чья правая половина целиком погрузилась в воду. Берег по обе стороны был завален обломками бетонных свай и камнями. Ни намека на пляж. Лишь дальше, за поворотом к западу, проступала изогнутая точно улыбка грязно-белая полоска песка. Света в маяке видно не было, лишь сиплые голоса птиц, рассевшихся на деревьях на ночлег, соревновались с шумом прибоя. Их грубые крики доносил ветер, а траекторию перемещения летучих мышей, похоже, составил какой-то пьяный навигатор. Их темные тела, на долю секунды перечеркивающие звезды, метались в самой непредсказуемой и беспорядочной манере. «Тебе не кажется, что за нами кто-то наблюдает?» — шепотом спросила она. «Нет, не кажется». Голос его звучал хрипло, словно он проболтал с ней все это время на лодке и осип от ветра и соленого воздуха. «А вот я чувствую, что наблюдают. Птицы, летучие мыши, деревья». Слишком уж напористо он отрицал это, словно сам не верил, что это всего лишь птицы, летучие мыши и деревья. Стоя на хлюпающих мокрых досках, они привязали лодку к причалу, и под шорох волн, лижущих сваи и крупные камни внизу, сошли на берег по скрипящему настилу. Неизвестные птицы на деревьях вдруг разом умолкли, но были различимы другие звуки. Из зарослей вокруг маяка доносилось кваканье и неумолчный пронзительный стрекот сверчков. Где-то поодаль слышалась поступь какого-то млекопитающего средних размеров, прокладывающего себе путь через заросли кустарника. А над головами высился бледный, чуть ли не светящийся шпиль маяка, обрамленный темным небом и разбросанными по нему звездами, словно он был центром вселенной. «Переночуем на маяке, а поедим уже утром. Там теплее, чем в лодке на воде, но все равно, наверное, холодно». Она понимала, что это не укрылось от его внимания. Узенькая утоптанная тропинка, что что вилась сквозь заросли, была хорошо видна в свете звезд. Она давно заросла бы сорняками, если бы кто-то не ходил по ней, не расчищал ее. Контроль молча кивнул с выражением лица, невидимым в темноте. Потом наклонился, поднял палку и пару раз ей махнул. Оружия у них не было, они давно выбросили все свое современное оборудование, памятуя об аномалиях зоны X, и оставили лишь карманные фонарики. Включать их сейчас было бы просто глупо, даже опасно. У кукушки с собой был охотничий нож, и она сжала его в руке. Ворота ограды были выбиты, лежали во дворе, и тропинка вела прямо к ним. Двери тоже не было, но вместо нее путь преграждала массивная баррикада из дерева, и кукушка не сразу поняла, что это дверь от конюшен или чего-то в том же роде. Не без труда они отодвинули ее в сторону и остановились на пороге. Запах тлена и сырости, но все же не такой затхлый, как она ожидала. Она чиркнула спичкой и увидела, у стен залегли глубокие тени, а посередине возвышается центральная винтовая лестница без перил, похожая на гигантский штопор, уходит вверх, туда, где вместо потолка зияет огромная дыра. Выглядела лестница ненадежно, словно могла обрушиться в любой момент. Как будто прочитав ее мысли, контроль заметил. «Думаю, наш вес, она выдержит. Башни строятся таким образом, чтобы всю основную нагрузку брали на себя стены. Хотя прогнило тут все основательно». Она кивнула и лишь теперь заметила стальные стержни, пронизывающие конструкцию. Этот скелет внушал больше доверия, чем показалось сначала. Спичка догорела, она зажгла другую. Пол устилала опавшая листва и обломки веток, катакомбы из помещений поменьше скрывались где-то вдали, во тьме. Голый бетонный пол, на котором остались шрамы, видно, кто-то сдирал деревянные половицы. Спичка погасла, ей показалось, что она слышит какой-то звук. Что это? Ветер? Но голос его звучал неуверенно. Она снова чиркнула спичкой. Ничего, никого и тишина. Я же сказал, всего лишь ветер. Теперь в голосе его слышалось облегчение. Ну что, переночуем прямо здесь или посмотрим те дальние комнаты? Посмотрим, сюрпризы нам ни к чему. Огонек погас. Его задул порыв ветра со стороны лестницы. «Нет, чтобы сделать спички подлинней», — проворчал контроль. Она зажгла еще одну спичку и вскрикнула. Контроль вздрогнул. На середине лестничного пролета примостилась тень, прицелившаяся в них из ружья. Постепенно тень обрела очертания чернокожей женщины в армейской униформе, плотного телосложения. Мелкие завитки волос тесно прилегают к голове. «Привет, контроль!» — сказала женщина, не обращая на кукушку никакого внимания. Но кукушка узнала ее, запомнив еще с первой встречи на допросе в Южном пределе. «Грейс Стивенсон, помощник директора».